очередь. Состоялось закрытое братийное собрание очереди. На нем рассмотрели персональное дело старого члена братьи, пропившего свое место в очереди, а также места своей первой жены и второй тещи. Член в содеянном раскаялся, признал, что подпал под дурное влияние, дал слово впредь не допускать. После собрания он пригласил товарища отметить это событие. Товарищи согласились с радостью, пропили сначала свои места в очереди, затем влезли без очереди, пропили места вне очереди. Наконец они дошли до того, что пропили переходящее знамя комитета братьей. После этого состоялось другое закрытое собрание, на котором их заклеймили. Затем состоялось общее собрание очереди. На нем приняли приветствие и взвалили на себя повышенные обязательства. Ударники встали на очередную вахту и обязались в честь предстоящего юбилея отстоять на одной ноге по 365 суток без перерыва, питаясь исключительно лозунгами. Страна единодушно решила отстоять в очереди пятилетку в 3 года. Заебан сказал, что псизм есть ебанская власть плюс очередизация всей страны. Внеземная цивилизация. Однажды дворник, обслуживающий подворотню и подзаборье Союза распространения академической книги СРАК, поздно ночью возвращался из забегаловки, где он вместе со сторожем из политического управления пустяками ПУП пропивал выручку за 50 тонн сочинений старого заебана, сданных в макулатуру. Дворник был в дребезину пьян и свалился во дворе перед дирекционным корпусом, так что его левое ухо оказалось плотно прижатым к крышке канализационного люка. Прочухавшись под утро, он услыхал подозрительные звуки в канализационном колодце. Как будто там кто-то ходил, разговаривал и скребся в стенки. «По всей вероятности, там кто-то есть», — подумал дворник. «А вдруг опять интеллигенты появились? Нарисуют еще что-нибудь такое, стишки придумают и распевать начнут». И дворник доложил обо всем участковому. «Спьяну, небось, почудилось», — сказал участковый, и наложил на дворника дисциплинарное взыскание. Так бы и кончилось это ничем, если бы не сторож из АУА. Расставшись с дворником, сторож поплелся в свою каморку и по дороге свалился в яму, которую еще при старом заебане вырыли перед зданием ПУПа для какой-то важной цели, но потом забыли, для какой именно, и потому засыпать яму не имели права без особого распоряжения. Да и средств на это уже не осталось. Падая, сторож сломал шею не в переносном, а в прямом смысле слова. Когда его через неделю вытащили из ямы, он прошептал, что в яме кто-то есть, и умер. Благодаря этому трагическому событию должность сторожа оказалась вакантной, а заявлению дворника пришлось дать ход. Сотрудники ООН установили повсюду подслушивающие аппараты. «Действительно, под Ибанском идет какая-то подозрительная возня», — признали в ООН. Но разобрать ничего не могли. К делу подключили академию. После многих десятков лет скрупулезных исследований с помощью новейших вычислительных машин системы ПИЗ-1, подлинный интеллект Заебана-1, Всеебанский широкозахватный институт внеземных цивилизаций в ШИФЦ пришел к заключению, что такую систему звуков не может издавать не только сознательное, но и вообще живое существо. Результаты исследований были опубликованы в 50 томах и имели успех. «Как ни крути», — говорили промеж собой довольные ибанцы, «а мы, ибанцы, единственные разумные существа во всей Вселенной». За выдающиеся научные открытия в области внеземных сношений ученым, кому следует, конечно, выдали премии, присвоили звания. На этом бы все и кончилось. Наука ибанская очередной раз покрылась бы неувидаемой славой и вписала бы еще одну славную страницу в мировую науку, если бы не младший научный сотрудник без степени балда. Просматривая перед тем, как выбросить на помойку первый том отчетов в ШИФЦа, балда на первой же странице в первую же секунду расшифровал знакомые и привычные выражения «Вашу мать, пошел ты в жопу, иди ты нахуй». Открытие балды было настолько убедительно и очевидно, что замять его не было никакой возможности. если немедленно не признать его, к утру каждый школьник Ибанска будет выдавать его за свое собственное. Состоялось экстренное заседание ученого совета ЖОПа, на котором сам директор доложил о своем открытии. Сомнений быть не могло. Через несколько минут Ибанское радио и телевидение объявило об экстренном заседании пленума исполнительной власти Академии пива, на котором с чрезвычайным сообщением выступит сам Заибан. И ибанцы тут же услыхали взволнованный родной голос Заибана. «Граждане Ибанска, братья и сестры, матери и дочери, отцы и дети, свинарки и пастухи, гангстеры и филантропы, к вам обращаюсь я, друзья мои. Сегодня для нас всех великий праздник. Только что под мудрым нашим руководством наши славные ученые при поддержке народных масс открыли внеземную цивилизацию, населенную разумными существами. Призываю вас хранить спокойствие и выдержку. Наш народ привык к трудностям. Я уверен, что вы с честью выдержите и это испытание, выпавшее на вашу долю. Будьте бдительны. Если заметите где-либо появление интеллигентов, принимайте экстренные меры». Речь Заибана была выслушана с полным пониманием. Хмыря отвели в участок, балду взяли на работе, не выпустили. За балду поручился коллектив. Хмыря выпустили, исходя из каких-то далеко идущих планов. Выйдя на свободу, Хмырь и Балда отправились в забегаловку. По дороге они прихватили учителя, который устроился на освободившуюся должность сторожа в пупе.